Шелленберг про себя ухмыльнулся, превратив при этом свое собственное лицо в преисполненную скорби погребальную маску. Он-то прекрасно знал, что непосредственными виновниками этого провала фюрер считал конкретных людей — Гиммлера и Гейдриха, или, наоборот, Гейдриха и Гиммлера, ну, что, собственно, особого значения не имело, и не решился отстранить их от должностей только потому, что не время было портить отношения с двумя самыми влиятельными людьми Германии, за которыми стояла своя собственная железная гвардия в виде СС и Главного управления имперской безопасности. Возвращаясь к делу Хория Симы в своем воззвании к народу, неожиданно повело Шелленберга. Фюрер желает еще раз, причем официально, на высшем политическом и государственном уровне, убедить Антонеску, что подобные действия против его правительства не повторятся. Уверен, что Гитлер не просто хочет ликвидировать это черное пятно в наших отношениях с Румынией, но и попытается преподнести дело Хории Симы как интригу русских, удачно замаскированную под операцию германских сил безопасности. «Что-что?» — просветлело лицо Гейдриха. «Что вы, Шелленберг, только что сказали? Что фюрер попытается изобличить в неудавшемся перевороте в Бухаресте русских? А ведь до сих пор мы даже не пытались преподнести исток этой истории в виде умелого заговора русских, действовавших совместно с румынским коммунистическим подпольем, и подло использовавших некоторых представителей Железной гвардии». «В том числе и Хория Симу?» — спросил Гейдрих, явно разочарованный тем, что Гиммлер несколько исказил ход его мыслей. «Но тогда нам придется пожертвовать этим обер-железногвардейцам». «Им давно следовало бы пожертвовать», — обронил Шелленберг. «Поговаривают, что в подобных случаях Сталин любит произносить: есть человек, есть вопрос, нет человека, нет вопроса». Вот уже 2 года этот вопрос Хория Симы остается только потому, что все еще остается сам Сима. «Да убрать его не заставляет никакой сложности», — буквально прохрипел Гейдрих. Когда он волновался, голос предавал его, и каждое слово ему приходилось буквально выдавливать из себя. «Но тогда мы потеряем веру в себя со стороны многих других националистических лидеров, на которых пока что можем делать ставки, в том числе и лидеров националистических формирований в эмиграции, представляющих народы Советского Союза и Югославии». Гейдрих и Гиммлер опять умолкли и уставились на Шелленберга, как на царя Соломона. И бригада фюрера СС вновь не разочаровала их. «Следует учитывать, что румынской общественности хорошо известны подробности этого дела в той интерпретации, в какой в свое время подавала ее и наша сторона, и пресса Антонеску. Я не припоминаю, участвовали в заговоре коммунисты или хотя бы были причастны к нему, но сама идея фюрера может эффективно сработать только тогда, когда нам удастся доказать участие в деле Симы румынских, а значит и советских коммунистов. И тогда искоренение коммунизма в России было бы еще истолковано как необходимость искоренения его поросли в Южной и Западной Европе». Гиммлер задумчиво постукивал тыльной стороной карандаша по столу и молчал. Гейдрих тоже молчал, с той лишь разницей, что изливал свою нервозность поправляя и без того довольно свободно свисавший на его шее галстук. Просто он чувствовал себя в нем, как в петле палача. Шелленберг и сам понимал, что слишком запоздалое вовлечение в эту пропагандистскую атаку коммунистов потребует от каждого из них и еще от доброй сотни людей многих усилий. Назревает целая операция, подобная той, что связана с поджогом Рейхстага. Но в том-то и дело, что вспоминать об этом пропагандистском самосожжении уже никому не хотелось, особенно Гиммлеру и Гейдриху, да и время не позволяло заниматься сейчас этим румынским пепелищем. «По-моему, всем нам ясно, и в первую очередь вам, Шелленберг, стало ясно, что появление дела Симы в воззвании фюрера к германскому народу крайне нежелательно». Вдруг, словно спохватившись, решительно завершил Гиммлер. «Думаю, наших общих усилий будет достаточно, чтобы удержать фюрера от попытки реанимировать этот давний политический конфуз». «Во что бы то ни стало удержать!» — вновь прохрипел Гейдрих. «Все, Партайгеноссе, вы свободны. Что касается вас, Шелленберг, то не позволяйте себе потерять ни минуты. Чтобы как можно быстрее справиться с этой задачей, — тотчас же воспользовался моментом Шелленберг, — мне понадобятся кое-какие материалы из архивов Мюллера и Канариса. Как только вернетесь к себе, сообщите руководству гестапо и Абвера, какие именно материалы вам нужны. В течение часа они будут вам доставлены». Глядя в стол, проговорил Гиммлер, явно теряя интерес к дальнейшему общению с подчиненными и мысленно уже занятый какими-то своими собственными проблемами. Человека нет вопроса. Вот уже 2 года этот вопрос Хори Асимы остается только потому, что все еще остается сам Сима. «Да убрать его не составляет никакой сложности», — буквально прохрипел Гейдрих. Когда он волновался, голос предавал его, и каждое слово ему приходилось буквально выдавливать из себя. «Но тогда мы потеряем веру в себя со стороны многих других националистических лидеров, на которых пока что можем делать ставки, в том числе и лидеров националистических формирований в эмиграции, представляющих народы Советского Союза и Югославии». Гейдрих и Гиммлер опять умолкли и уставились на Шелленберга, как на царя Соломона. И бригада фюрера СС вновь не разочаровала их. Следует учитывать, что румынской общественности хорошо известны подробности этого дела в той интерпретации, в какой в свое время подавала ее и наша сторона, и пресса Антонеску. Я не припоминаю, участвовали в заговоре коммунисты или хотя бы были причастны к нему, но сама идея фюрера может эффективно сработать только тогда, когда нам удастся доказать участие в деле Симы румынских, а значит и советских коммунистов. И тогда искоренение коммунизма в России было бы еще истолковано как необходимость искоренения его поросли в Южной и Западной Европе. Гиммлер задумчиво постукивал тыльной стороной карандаша по столу и молчал. Гейдрих тоже молчал, с той лишь разницей, что изливал свою нервозность, поправляя и без того довольно свободно свисавший на его шее галстук. Просто он чувствовал себя в нем, как в петле палача. Шелленберг и сам понимал, что слишком запоздалое вовлечение в эту пропагандистскую атаку коммунистов